Тетцель ответил грубым отказом. В тех объявлениях, которые распускал Тетцель, встречалась следующая фраза: «Деньги ваши не успеют опуститься на дно кошелька, души ваши будут уже на небе». Тогда Лютер решился на явное сопротивление. Он прибил к дверям одного из храмов виттенбергских 95 тезисов по схоластическому обычаю, где говорил, что папа не имеет права делать таких отпущений, что он не может освобождать от вечных мук, и одна только благодать очищает. В записи читаем, что эти тезисы произвели неописуемое впечатление в Европе и возбудили сочувствие к Лютеру. Дело в том, что умы уже готовы были к такому явлению, что такие еретические или вообще оппозиционные мнения Западной Церкви, таившиеся в продолжении нескольких веков, ждали только удобного случая, чтобы вылиться наружу. Недоставало только одной личности, которая подняла бы громко и смело эту заснувшую оппозицию. Он требовал от Тетцеля публичного прения, но Тетцель был слишком осторожен. Отправился во Франкфурт на Одере и оттуда прислал возражение, написанное не им, но Конрадом Вимнина, профессором теологии во Франкфурте, грубое, невежливое, требовавшее казни еретика Лютера. Но все образованные люди Германии приняли уже участие в этом споре. Лев X был поражен смелостью Лютера и не без участия смотрел на его попытку. Можно даже в действиях папы заметить желание устранить Лютера от следствия за эту попытку. Но папа был обойден ревнителями старых форм и должен был объявить согласие на преследование Лютера. Курфюрст Саксонский Фридрих Мудрый покровительствовал Лютеру. Он надеялся, что это дело может быть кончено мирно, устранением злоупотреблений. Он предложил легату папскому, кардиналу Каэтану, обыкновенно называемому Фома из Гаэты, допросить Лютера лично в Аугсбурге. Фридрих Мудрый, 1463-1525, курфюрст Саксонский с 1486 года. Фома из Гаэты, Каэтано, 1469-1534 годы, генерал ордена доминиканцев с 1508 года, кардинал с 1517, епископ Гаэты с 1519 года. Кардинал принял Лютера с гордостью. Бедная наружность Лютера, занявшего даже рясу у одного из собратьев, чтобы прилично явиться перед кардиналом, внушила Каэтану презрение. Он думал зажать ему рот цитатами из схоластики. Лютер отвечал на все ссылками из Священного Писания. Кардинал запретил ему появляться на глаза. Лютер бежал из Аугсбурга, или, правильнее, был увезен своими доброжелателями. Вероятно, он был бы схвачен на другой день. Между тем движение в умах усиливалось. Император Максимилиан, перед смертью мечтавший о соединении двух венцов на главе императорского и папского, смотрел с любопытством, не без некоторых задних мыслей, на Лютера. Он говорил: «Этого монаха надо держать на случай, можно его спустить, когда понадобится». Разумеется, движение отозвалось сначала в университетах. Один из знаменитых богословов, доктор Иоанн Эк, поднял перчатку, брошенную Лютером, и предложил ему публичное прение в Дрездене. Эк Иоанн, 1486-1543 годы, немецкий католический богослов. Лютер был не тот человек, чтобы отказаться. Он прибыл, сопровождаемый почти всеми студентами Виттенбергского университета. Лютер, Андрей Боденштейн, обыкновенно называемый Карлштадт, Меланхтон, греческое имя, перевод собственного, ехали в тяжелых колесницах. Кругом шли студенты с алебардами. В Дрездене произошло прение. Дотоле Лютер осторожно отзывался о папстве. Он говорил только, что папа не может отпускать грехов, если нет внутреннего раскаяния, и может слагать только церковное покаяние. Здесь же он выступил смело, в споре с Экком. Он дошел до того, что сказал: учреждение папства не есть учреждение божественное.